Глава восьмая. Разве можно было сегодня мечтать о большем подарке? Дамиан был без меры доволен. Двухметровая лиха, влюбленная в пушистых братьев меньших, покинула дом на целых два дня. Он хотя бы мог спать нормально в собственном обличье. Спину все утро ломило от долгого пребывания в кошачьей ипостаси. Дамиан с вожделением поглядел на удобный диван в большой гостиной. Вот только заснет девчонка, и он доберется до него. Молодой человек расстегнул куртку и принялся бродить по огромной двухэтажной квартире, которая занимала, наверное, с полэтажа. Поднимаясь по витой деревянной лестнице на второй этаж, Дамиан притормозил, заметив картину, на которой, по всей видимости, художником была изображена семья Маргариты. Он остановился и долго разглядывал портрет. Затем снял куртку, бросил ее на банкетку и засунул руки в карманы черных штанов. Теперь стали видны кожаные ремни, крепившиеся вдоль предплечий. Приспособление удерживало два сверкнувших серебром клинка. Стоило привести его в действие, и оружие удобно падало прямо в ладони. Пожалуй, в этом городе стоило отказаться от такого снаряжения. Но оставаться совсем безоружным ему было невыносимо. Серебряное покрытие отлично помогало Дамиану расправляться с темными сущностями, вырвавшимися из Майтреи, но служило и хорошей защитой от не менее опасных представителей мира людей. Магия в этом деле ему бы вряд ли помогла. Душа позволяла Дамиану балансировать между двумя мирами, давая преимущества и лишая их одновременно. Он единственный, за исключением великих, мог касаться священного металла и распятия, но при этом был обречен на одиночество, проживая смертную жизнь, оставаясь изгоем и среди своих, и среди чужих. «Я знаю, чем мы с тобой сегодня займемся, Матроскин», — раздался за его спиной голос хозяйки. Дамиан встрепенулся и опомнился. «Черт побери, он совсем расслабился». Едва легкие шаги Маргариты раздались в коридоре, он уже сбегал по лестнице, поднимая свой пушистый хвост. Но Дамиану не понравился блеск в ее глазах. Котенок попытался сбежать, но был пойман за хвост. Девушка погладила его и ловко подняла на руки, затем прижала к груди. Надо сказать, ее запах, едва уловимый, цветочный, успокаивал пленника. И Дамиан втянул свои острые когти, не смея ранить девушку. «Вперед, приятель, я покажу тебе красотищу». Воронцова побежала вверх по ступенькам. Уже через несколько минут они прошли по железной лестнице на террасе второго этажа и поднялись на широкую крышу дома. Здесь была оборудована отличная площадка, где, видимо, проводилось много времени в сезон лета. Ночь уже рассыпала звезды по бархатному небу. Маргарита поставила котенка рядом и подняла голову, раскрывая объятия, словно хотела обнять саму ночь во всем ее великолепии. Город блестел разноцветными огнями, постепенно засыпая. «Посмотри, какие звезды, кот!» Восторженное лицо девушки освещалось растущей луной. Здесь она могла расслабиться и быть самой собой, вдалеке от посторонних лишних глаз. Маргарита закружилась, улыбаясь и плавно качая тонкими руками. Дамиан отодвинулся к кованой ограде на краю крыши, понимая, что не сводил с девушки взгляда и неожиданно для себя ловил каждое движение. И тогда он впервые услышал ее голос. Останавливаясь, приподнимаясь на цыпочки, Маргарита закрыла глаза и полилась тихая песня. Прекрасная, она переливалась, словно брызги холодных звезд над их головами. Дамиан, забывая дышать, тонул в ее нежных звуках, которые манили, притягивали, словно песня сирен. Он был так ошеломлен, что и сам не заметил, как обратился. Остановился лишь у девушки за спиной. Глаза демона вспыхнули, он поднял руку, намереваясь коснуться Маргариты и удостовериться, что это все та же маленькая дуреха, которая так испоганила его жизнь. Но магия только начиналась. Одна за другой вспыхивали бледным синим огоньком невесомые бабочки и поднимались над ее головой, кружась и оставляя длинный сверкающий след, словно хвост маленькой кометы. Маргарита упоенно фантазировала, продолжая свою песню, и не догадывалась, что все ее мысли обращались в жизнь, заставляя молодого человека только изумляться, стоя позади нее. Она снова принялась кружиться в хороводе синего сияния. Дамиан едва не упустил из виду любуясь на свою пленительницу, что звезды над их головами потемнели и теперь стали едва различимыми. То, что он сначала принял за ночные облака, ими не являлись. Дамиан поджал губы, стискивая кулаки. Теперь он понимал слова отца. Не один он был пленен дивным голосом. Бесплотные гости уже сползались, клубились над крышей, путались в комках черного тумана и медленно трансформировались, принимая более четкие очертания. Сущности – это живые существа, которые каким-то образом время от времени просачивались сквозь завесу, попадая в этот мир. Сущности имели множество видов, форм и образов и могли являться практически в любом виде. Для того, чтобы защитить себя в этом чуждом и порой даже враждебном для них мире, они использовали пугающую внешность и могли издавать неприятные устрашающие звуки. Одни сущности живут внутри человека, как паразиты, привлекаемые отрицательными эмоциями или действиями. Другие сами по себе, пребывая отдельно и бесконтрольно. В религиозной терминологии ордена сущностей часто называют бесами и одержителями, а бедняк, в которых они вселились, одержимыми и бесноватыми. Орден считал, что одержимость существовала в двух своих проявлениях, когда в человеке обитал бес как вторая личность, и при этом личность самого бесноватого находилась в подавленном состоянии, и когда воля человека порабощена страстями. Иоанн Кронштадтский, наблюдавший огромное количество людей, отмечал: «Бесы в простых людей входят по их простоте. В образованных и интеллигентных людей злой дух вселяется в иной форме, и бороться с ним гораздо труднее». Этот человек, как помнил Дамиан, состоял почетным членом в братстве, основанном еще в XIX веке настоятелем посольской церкви Святого Владимира в Берлине. В задачи братства входило сооружение и содержание православных храмов в Германии, а также непримиримая борьба с выходцами из проклятой церкви Майтреи, в существование которой они и сами толком не верили. Но самоотверженно истребляли все, что оказывалось темнее их священного белого. В недалеком прошлом служители ордена активно прибегали к изгнанию нечистой силы из одержимого человека. При этом они зачастую плохо понимали, что именно происходит в этот момент на духовном плане. С помощью специального обряда священник изгонял сущность вон, и его нисколько не беспокоила ее дальнейшая судьба. Наивные глупцы. Лишь единицы догадывались, что изгнанная сущность при первой же возможности проникнет в поле другого человека, который первым встретится на ее пути. Итак, это были самые различные сущности, как высокоразвитые и разрушительные, так и не обладающие сознанием вообще. Те, что явились в эту ночь на крышу, знали, зачем пришли, и готовы были бороться за свою добычу. Кроме той черной бесформенной кучи, которая покачивалась в такт песни, вибрируя своим несформировавшимся телом. Малый явно получал удовольствие, сидя, так сказать, в первом ряду и слушая пивунью. Да, случалось и такое. Ваклак – безобидная жирная туша, поселявшаяся на заброшенных крышах, в подвалах театров, цирков или прочих местах, лишь бы поближе к искусству. Чем его так приманивало человеческое творчество, оставалось загадкой, но этот здоровяк был его фанатичным поклонником. «Что-то я замерзла, Матроскин». Маргарита оборвала свою песню и, конечно же, повернулась в поисках кота. Только вот наткнулась на его голую грудь и, поднимая взгляд, собралась то ли закричать, то ли ударить его. Но Дамиан предупредил слова и действия девушки и тихо проговорил: «Не шевелись». Он стряхнул обеими руками и привычно сжал рукояти ножей, покрытые серебряными руноскриптами. Дамиан взмахнул одним, рассекая ближайшую тень, восставшую позади Маргариты. Существо взвыло, задрожало всем отвратительным телом, и черная жижа хлынула из рассеченного бока. «Почему ты здесь? В таком виде?» Ошеломленная Маргарита не замечала происходившего вокруг, видела только полуголого человека, того самого, что был виной всех ее бед. И вот сейчас он стоял на ее собственной крыше и махал ножами. «Ножами?» Воронцова обернулась, вовремя подхваченная Дамианом. Гигантская лапа грохнулась на каменный пол в том самом месте, где только что стояла она. Пыль облаком поднялась, зависая в воздухе. «Что это такое?» Девушка отпрянула назад, прячась за широкой спиной своего неожиданного спасителя. Нож полоснул по этой самой лапе, отсекая ее напрочь. Существо более 2 метров ростом рычало, извивалось, замахиваясь оставшимися 3 или более конечностями. Ужасная бугристая беззубая пасть раскрывалась, словно врата в преисподнюю. Маргарита инстинктивно перекрестилась, зажмурившись от отвращения. Она опять заснула? Только так можно было объяснить весь этот бред и присутствие твари на крыше. Меж тем Дамиан добил существо, кем бы оно ни являлось, и направился к остальным 2. Хватаясь исполинскими когтистыми лапами за край крыши, чудовища срывали шифер, взбираясь на ровное место. Эти создания отличались от первого. Более гибкие, быстрые, состоящие словно из черного неплотного тумана, с длинными телами они сновали вокруг Дамиана, растворяясь и появляясь в совершенно неожиданных местах. Еще одна гора непонятно чего ухала в углу и, казалось, даже пыталась мычать мотив, который Маргарита не так давно напевала здесь. «У всех чертей отпуск, что ли? И почему все лезут ко мне?» – шептала Маргарита непослушными губами, убеждая себя, что это действительно очередной сон. Иначе и быть не могло. Ведь не явился бы сюда сын ректора Академии голышом посреди ночи. И, припоминая свои чудесные способности, Воронцова повернулась, следя за передвижением чудовищ. «Отче наш!» – снова зашептала девушка. «Что она опять творит?» Дамиан краем глаза наблюдал за ее действиями, не имея возможности увести с крыши. «Эти твари последуют за ними и разнесут крышу, тогда уж точно придется придумать объяснение всему произошедшему». Синее пламя снова охватило ее руки, и Маргарита махнула одной ладонью как раз в тот момент, когда резвая тень кинулась к Дамиану. Стена призрачного огня встала между ним и монстром, оторопевшим от неожиданной преграды. Молодой человек не стал ждать, пока его враг поймет обман, и воткнул нож между пустых, горевших тусклым светом глазниц. Существо дернулось, и свет в его глазах угас, а затем оно рассыпалось туманом. Оружие упало, противно звякнув о каменный пол. Пришел черед следующей твари. Теперь, видя, что противников прибавилось, тень действовала еще быстрее, исчезая и появляясь такой скоростью, что глаза не успевали уловить траекторию движения. Но это были ее глаза. Дамиан же сражался, превратился и сам вслух, и приготовился нанести удар. Хлопанье крыльев шумно и неожиданно ворвалось, смешиваясь со звуками завязавшегося боя. «Огромный!» Черно-синий ворон, расправляя в полете невероятного размера крылья, словно острыми лезвиями снес голову последнему из оставшихся существ. Стряхивая из безупречных гладких перьев черную кровь, птица опустилась на крышу, оборачиваясь женщиной. «Посмотри, это женщина, это же женщина!» Маргарита указывала в направлении кориши пальцем догоравшей руки. Но Дамиан, отряхивая штаны, не утолил ее любопытство. Он был в ярости. И виной тому та самая крылатая посланница, на которую указывала девушка. Возвращая оружие в ножны, молодой человек просто развернул Маргариту к себе лицом, удерживая силой, и заставил глянуть в глаза. «Прости, но тебе пока еще рано приступать эту черту, Марго». Дамиан глянул в ее испуганные глаза. Маргарита, не ожидавшая подвоха, немедленно обмякла, опускаясь головой ему на грудь, снова теряя связь с реальностью. Демон подхватил ее на руки, не давая упасть на каменный пол, и отнес к деревянным лавочкам, которые стояли в собранной к открытию сезона беседке. Он бережно опустил Маргариту и, убедившись, что девушка останется невредимой, вернулся к неожиданной гостье. «Почему эта женщина здесь? Он в ее помощи не нуждался». Она вмешалась, а это означало только одно. «Зачем отец прислал тебя? По чью голову?» Дамиан недоверчиво воззрился на Каришу. Она улыбнулась. Молодой человек мгновенно все понял. «Я не позволю», – мрачно предупредил он. «Ты не ослушаешься отца». Кариша правильно поняла гневное выражение лица сына своего повелителя и пожала прекрасными обнаженными плечами. «Ошибаешься». «Но я не ослушаюсь, Дамиан». Не собираюсь лишать тебя новой игрушки. Возможно, ты сам меня вскоре об этом попросишь». Женщина улыбнулась, разглядывая длинные ногти. Она растопырила пальцы вытянутой руки, закрывая ими лунный диск, словно пыталась схватить ночное светило. «Игрушки, которые ломаются, быстро надоедают, Дамиан. Твой отец понял это. Однажды поймешь и ты». Намек на оставившую его мать был, конечно же, лишним. Но Кариша не удержалась, приведя сына повелителя в неистовство. Дамиан готов был прикончить ее, снова сжимая ножи побелевшими пальцами. Гостья заметила это и со спокойной полуулыбкой сказала: «Не вздумай явиться в таком виде в академию, мой господин. Это не мои слова, твоего отца. Меня и так все устраивает». Кариша скользнула откровенным взглядом по груди Дамиана и улыбнулась. «До скорой встречи». Она оставила на краю крыши большую черную коробку, затем расставила руки и упала камнем с крыши, оборачиваясь уже у самой земли, а затем взмывая в небо птицей. «Стерва!» Значит, вот каково было истинное намерение отца. И он еще смел распинаться перед ним в любви к человечеству. «Я сам способен позаботиться о себе». Дамиан замолк, едва услышал, как от его громкого голоса взвыли соседские собаки. Он резко задвинул оружие в ножны и подошел к спящей девушке. «Все, на сегодня хватит впечатлений». Молодой человек поднял Маргариту и, спустившись по лестнице, отнес ее обратно в уютную теплую комнату. Он положил девушку на кровать, быстро избавил ее от лишней одежды и снял обувь. На мгновение Дамиан задержал взгляд на почти неприкрытом теле Маргариты. Затем отрывисто выдохнул, накинул на нее одеяло и некоторое время просто стоял, убеждаясь, что с ней все в порядке. «Ты сумасшедшая!» Демон усмехнулся, представляя ее завтрашнее пробуждение. Вопросов Маргариты прибавится, но ответов она не получит. Он не собирался говорить своей пленительнице о том, какой властью она обладала. Черта с два. Но ее прекрасный голос снова неожиданно зазвучал у Дамиана в голове. «Но это было действительно прекрасно».